«Посмотри-ка мне в глаза», — сказал он. «Смотрю». Безмятежно кивнул Елагин. «А что?» «Да ничего. Нормальные глазоньки без следа клиники. Тут кое-кто называет тебя сумасшедшим. На мой взгляд, совершенно безосновательно, Старлей. Совершенно. Сдается мне, никакой ты не шизик, а попросту наглая скотина. У меня такие в противогазе отжимались со всем рвением, пока в него же блевать не начинали. И упаси их бог при этом пернуть. Но ты не особенно-то штабная крыса». Не повышая голоса, ответил Елагин. «У меня такие, как ты, тоже случалось, хрен посасывали со всем прилежанием и добавки просили совершенно добровольно, чтоб ты знал». «Ну, вот и внесли ясность», — осклабился Петр. «Давай уж до конца внесем». «Дерьмо ты, Старлей, и совсем не потому, что рвешь на бабе лифчик, когда она того не хочет. Дерьмо ты потому, что сначала даешь честное слово, а потом не соблюдаешь. Дешевка. Слушай, вице-полковник...» Все так же простецки улыбнулся Елагин. «Я искренне не пойму, чего ты дергаешься? Тебя наняли, чтобы постоял пугалом на огороде. Вот и стой, не поднимай кипиш. В конце-то концов, это не твоя мочалка». «И никогда твоей не была. Трахай эту бледёжку, сколько вздумается, но и другим не мешай. Коллективистом надо быть, милый». Он мечтательно потянулся. «Знал бы ты, как я её гнул вот этими ручками, шлюху белобрысую, как я её на ощупь знаю». Положишь ей, бывало, ладонь на нижние губки, а она трепещет. Он сумел-таки уклониться от первого выпада, но второй удар пропустил и спиной вперед вмазался в бок Тойоты, все еще с наглой, высокомерной усмешкой, не успевшей погаснуть. Тут же с нереальной быстротой извернулся, оказался на широко расставленных ногах, всулившей неприятности стойки. Процедил сквозь зубы. А потом средним пальчиком вовнутрь невзначай этак. «Иди сюда, сука», — сказал Петр, отступая на шаг. «За все пальчики не говорю, а 21-й распинаю». Отчаянно затопотали ботинки, во дворе вдруг стало очень много народу. Надежно их разделив, трое охранников встали плотной стенкой, двое сторожили Елагина, третий развернулся к Петру, готовый то ли прикрыть, то ли перехватить. Сбоку появился Земцов, развел руками. — Павел Иванович, а мы вас повсюду ищем. Пойдемте. Он стоял на дороге с вежливой непреклонностью. — Нечего вам тут делать. Поверьте моему слову. И, словно бы небрежно, взял за локоть, с силой потянул к двери. Петр подчинился. Драться при куче свидетелей, тем более с собственным шофером, было бы верхом идиотизма. Не барское это дело, в конце концов. Когда они вошли в здание, Земцов сказал: «Не самое умное поведение, Павел Иванович». «Знаю», — пробурчал Петр, остывая. «Но терпение у меня лопнуло напрочь. Если вам интересно мое мнение, я удивляюсь, что вы столько терпели. Увольте вы его к чертовой матери, давно пора. А я с ним поговорю по уму. Пусть считает, что ему крупно повезло, и не вздумает дергаться». «Без вас я бы и не догадался», — сварливо откликнулся Петр. «Где его личное дело?» «У зама по персоналу, разумеется. Пусть принесут». «Зачем?» «Освежить хочу в памяти», — сказал Петр и быстрыми шагами направился на свой этаж. Остановился у стола Жанны, распорядился, понизив голос: «Лапочка, настучи приказ Елагина с сегодняшнего дня по собственному желанию. Заявление его насчет собственного желания возьмешь потом у Земцова. Выходное пособие, прочее, что там полагается. Ну, ты ж у меня умница, сама знаешь, как все оформить. — Конечно, Павел Иванович, не беспокойтесь. — Давно пора. Она с любопытством распахнула глупенькие глазки. — Вы ему хоть навешали по фейсу как следует? — Работай, прелесть моя, работай, — хмыкнул Петр, входя в кабинет. Катя так и вскинулась. — Ну что? — А что? Елика мог беззаботнее, — усмехнулся Петр. — Поговорили, как цивилизованные люди. Господин поручик согласился, что был неправ. Высокие договаривающиеся стороны разошлись, довольные проведенным брифингом. — Врешь ведь? — Ну и вру, — согласился Петр. Я ему высказал все, что о нем думаю. Справедливости ради следует уточнить, что он тоже мне кое-что высказал без недомолвок, но это деталь. Главное, я его паршивца уволил с данного момента. Так что все кончилось. Шофера тебе подберем пожилого, солидного, которого заботят лишь внуки и радикулит. А нет, с радикулитом не стоит брать. Но вот насчет пожилого непременно. Вскоре появилась дама средних лет, молча положила на стол перед Петром конверт из плотной бумаги, удалилась, словно бы не замечая запахнувшуюся в плащ Катю. Даму эту Петр не помнил, но в его фирме работало человек 60, и 9 десятых из них его вообще не интересовали. Гораздо больше интересовал конверт. Как офицер с приличным стажем, он без труда расшифровывал суть некоторых сокращений и пометок в военном билете Елагина, а многое там значилось открытым текстом без недомолвок. Высшее командное. Оттуда, из этого городка, в спецназ частенько попадают. Чечня. Так. Ну, знаем мы эти курсы. Их шифр — снайперские. Одна из лучших — шарашек. Орден, две медали, медосмотр. Ни следов, ни намеков на психическую статью. Что ж, не безинтересно. Однако ничего из ряда вон выходящего. Стандартная биография, стандартный послужной список. Если доведется все же драться, нужно помнить, что Митрий владеет стилем Кадочникова. Рукопашку в том училище все еще преподает Люборец, а он на Кадочникове подвинут. Ну, ничего, обойдется. Он сложил все обратно в конверт, размашисто подмахнул поданный Жанной приказ. «Уволился от нас по собственному желанию, господин Елагин. Ну, что поделаешь? Переживем боль утраты».